Глава 19. Утро настало внезапно. Казалось, я вот только уснула, и тут уже пришла пора вставать. Все-таки эти блуждания в сновидениях тоже выматывали. И вместо бодрой, активной и готовой к побегам и подвигам, я себя чувствовала сонной, апатичной, чуть ли не амебой. Ну ничего, поездка в Розарт планировалась после занятий, а уж к тому моменту я уж точно должна была расшевелиться. Зашедшая за мной, чтобы идти на лекции Миломира, выглядела еще хуже, чем я. «Всю ночь не спала», — шепотом пояснила она, пока мы шли по университетским коридорам. «Читала раздел про драконов». «Ну и как?» — настороженно спросила я, в ожидании каких-нибудь жутких тайн. «Есть расхождение?» «Есть», — Мила выглядела, мягко говоря, озадаченной. «Но по факту сущая мелочь. Другого несоответствия я не нашла. И если только из-за этого меняли книги по магии, то я вообще ничего не понимаю. Это же как минимум глупо. Наверное, все-таки дело в чем-то другом и...» «Погоди, а что за несоответствие?» — перебила я. «У меня в книге говорится, что дракон дня и дракон ночи — это изначально одна магия», — пояснила Миломира. «А в общем трактате об этом не упоминается. Там сразу сказано о противоположности сущностей и извечном противостоянии». «Что-то я теперь вообще не понимаю», — вздохнула я. «Честно говоря, я надеялась на нечто такое, чтобы можно было ликующе воскликнуть: ага, так вот в чем дело, и жизнь бы сразу стала проще, и выход из ситуации сам собой нарисовался бы. Ну-ну, как же». «Я все-таки думаю, подмена знаний не из-за драконов», — пробормотала Миломира, но не очень уверенно. «Буду дальше искать. А ты как?» Она хоть и не уточняла, но я сразу поняла, о чем речь. «Все в силе», — я кивнула. «Так что сегодня меня тут уже не будет». «Жаль», — вздохнула Мила, явно искренне из-за этого расстраиваясь. «Я была бы очень рада, если бы ситуация как-то разрешилась иначе, удачнее для тебя». «Поверь, я бы тоже этому очень обрадовалась». «Чему обрадовалась?» — раздался прямо за моей спиной голос Дэйвона. Я хоть и испугалась от неожиданности, но раздражение было несравнимо больше. Но, конечно, я постаралась не показать своего жгучего желания послать Дэйвона куда подальше, чтобы не подкрадывался и не подслушивал. Вполне миролюбиво пояснила. «Я рассказывала Миле, что сегодня мне предстоит в Розарде покупать бальное платье. Для любой девушки это очень радостное событие. Настоящий праздник», — Мила из демонстративной солидарности со мной закивала. Дэйвон перевел преисполненный подозрительности взгляд с меня на нее и обратно, и вроде бы явного подвоха не углядел. Вот только последовавшие слова выбили меня из колеи. «Планы изменились. В Розарт мы сегодня не едем». «А когда?» — нахмурилась я. «Завтра? Бал ведь совсем скоро. Не необходимо купить платье заранее». «Не волнуйся, будет тебе платье», — отмахнулся Дэйвон. «Мы с господином Нрадеем посоветовались и решили, что для твоей же безопасности лучше не покидать лишний раз стены университета. Так что сегодня к тебе приедет одна из лучших розарских портних снять мерки для платья». «То есть я теперь до бала тут безвылазно?» Я старательно скрывала истинные эмоции и говорила спокойно. «Да», — как само собой разумевшееся подытожил Дэйвон. «Вы, кстати, на лекцию опаздываете, давайте вперед. Тем более у вас сегодня первое занятие по теории артефакторства, новый преподаватель приехал. Не очень-то вежливо будет не прийти вовремя». Я не стала ничего отвечать, первая поспешила дальше по коридору. Мила за мной. Ну и, конечно, мой надзиратель не отставал. Я старалась не паниковать, а размышлять хладнокровно. Пусть побег сейчас не осуществить, но каким-то чудом надо исчезнуть при первой же возможности. И как бы эта возможность не представилась только на самом балу. На первую лекцию мы все же не опоздали, да и преподавателя пока не было. Но едва успели занять свои места в аудитории, как явился Нрадей. И не один. Честно, я от изумления так оторопела, что просто сидела и хлопала глазами, не веря увиденному. «Знакомьтесь», — между тем представлял архимаг. «Это магистр Лафин. Он будет вести у вас теорию артефакторства». Нраде еще что-то дальше распинался, а стоящий рядом с ним тот самый недониндзя с грустно добрыми глазами олененка Бэмби чуть скромно улыбался. И вот почему мне казалось, что это ни разу не случайное совпадение? Вопрос лишь в том, зачем этот Лафин здесь? Все-таки прибить меня или, воспылав сердобольностью, мне помочь? Да хотя бы банально объяснить, что за дурдом вокруг меня происходит. Почему-то я не сомневалась, этот странный тип точно все знал. Нрадей ушел, Лафин принялся вести лекцию. На меня он внимания не обращал все занятие, вот только ни разу не взглянул, хотя я нещадно сверлила его взглядом. Это даже сидящий рядом со мной Дэйвон заметил. «Что ты на него так смотришь?» Недовольно и даже настороженно шепотом поинтересовался он. «Любовь с первого взгляда», — мрачно парировала я. «Чего?» И снова Дэйвон не понял, что это вообще-то была ирония. «Да он же старый для тебя». «Зато мозг мне не выносит, ходя каждый день по пятам». Я мило ему улыбнулась и снова перевела взгляд на Лафина. «Я о твоей безопасности забочусь вообще-то», — уже традиционно начал раздражаться Дэйвон. «Ты заботишься о своем месте в Градорийском королевском совете архимагов», — парировала я. «И вообще, помолчи, будь другом, мне из-за тебя лекцию не слышно». Он все-таки ничего больше не сказал, но по-прежнему глаз с меня не спускал. «Нет, ну как вообще этот занудный тип с замашками параноика мог мне понравиться?» Закончив лекцию, Лафин ушел. А мне пришлось смиренно выжидать еще три занятия, прежде чем покинуть аудиторию. Да, преподаватели все были новые, но ни один из них интереса не вызывал. Я их всех видела впервые. Так что освободилась я лишь к полудню. Но зато придумала, что ночью проберусь к Лафину. Наверняка он здесь обосновался, как и все магистры. Ведь из Розарда каждый день не накатаешься. Осталось только выяснить, в какой комнате поселился недониндзя. Но об этом я планировала расспросить служанку, которая приносила мне обед. Ну а дальше все в моем плане было просто. Доберусь до этого невнятного типа и пусть всю правду выкладывает. Страха я в его адрес вообще не испытывала, так что единственное, чем рисковала, это своей репутацией. Впрочем, после всех распространяемых про меня слухов никто бы не удивился, что я пробралась в спальню к новому преподавателю. После полудня, как и предупреждал Дэйвон, приехала портниха. Деловито сняла с меня все мерки, сказала, что платье будет готово накануне бала, и уехала. И даже хорошо, что она не задержалась. Буквально через пару минут, как я закрыла за ней дверь, у меня вдруг резко закружилась голова. Я схватилась за столбик кровати, чтобы не упасть. Но это мало помогло. Перед глазами плыло все сильнее, в ушах уже вовсю шумело. Я ничего вокруг не видела, все заволокло знакомой темной пеленой. Магия дракона ночи? Я отключилась, но совсем ненадолго. Причем, очнувшись, чувствовала себя совершенно нормально. Ну, почти. Что-то все же было не так. Я настороженно открыла глаза и тут же резко села. Я очутилась у лесного водопада, где была во время сна с Сандаром. Да и теперь я явно оказалась здесь лишь сознанием, как и тогда. «Ну что, давай знакомиться», — раздался позади такой знакомый голос. С замиранием сердца я обернулась. Да, Андар был здесь. Сидел на траве буквально в полуметре от меня и все скользил по мне изучающим взглядом. Да, его без сомнений терзало любопытство. Но оно казалось лишь ничтожной каплей в море всеобъемлющего холодного равнодушия. Наверное, следовало что-то ответить. Но я просто на него смотрела. Как же все-таки тошно было видеть его снова таким. Он словно бы стал еще бездушнее, чем во время нашей первой встречи. А что, если у него совсем отобрали способность чувствовать? Мечтать, радоваться, быть счастливым? Незаметно для себя я даже вдруг всхлипнула. Но именно это вернуло меня с небес на землю и заставило взять себя в руки. Андар все это время внимательнейше за мной наблюдал. Наверное, делал какие-то выводы, но делиться ими явно не собирался. К как тебя зовут?» — вдруг спросил он. «Ты же знаешь мое имя?» — пробормотала я. «Ведь в том видении, которое ему показал дракон ночи, Андар слышал наши разговоры, и там он меня по имени называл. Я очень сомневалась, что он мое имя не запомнил». «Я хочу услышать его от тебя». Хоть и не сводил с меня взгляд, но по-прежнему источал ледяное равнодушие. «Ага, понятно. Хочет проверить, стану ли я лгать». «Я много чего хочу от тебя услышать», — продолжал он вот только таким тоном, словно ему вообще-то и плевать на все это. «Кто ты? Откуда? Какой магией навязала мне иллюзию эмоций?» «Ну все, узнаю прежнего Андара, который все ко мне докапывался, когда я была в образе Зафини. Я бы даже засмеялась, но он бы причин моего веселья точно не понял. И все равно улыбку сдержать не получилось». «А где же главный вопрос?» — не удержалась от иронии я. «Это какой?» «Как ты заставила меня на себе жениться?» Я хоть и попыталась повторить тон Андары без насмешки, но прозвучало коряво, и я уже серьезно пояснила. «Ты, конечно, можешь мне не верить, но я не заставляла. Да ты и сам ведь видел, что я в тот момент вообще спала». «А ты откуда знаешь, что я видел?» Тут же поинтересовался Андар. «Вот как на допросе, иначе и не скажешь». «Моя магическая сущность иногда переносила меня к тебе. Я не стала скрывать. Но зачем она это делала, я понятия не имею». «У тебя спящая сущность. Он будто бы видел меня насквозь». «Я в курсе». «Дракон», — продолжал незримо изучать он. «И про это я знаю». «Почему он скрыт иллюзией тумана?» Кажется, Андар заинтересовался все больше и больше. Я встала и отошла на несколько шагов к самому берегу, делая вид, что любуюсь водопадом. Ну вот что я могла ответить? Ведь мало ли как Андар отреагирует, узнав про мою сущность дракона дня. Вдруг из-за противоборства наших магий собственный муж воспримет меня как некую вражину. Ну а что, как-то вот его околдовала, обманом заставила на себе жениться, с отцом чуть ли не поссорила. Конечно, со стороны я выглядела до нельзя подозрительной. Единственное, что пока удерживало Андара от решительных действий по избавлению от внезапной супруги, это любопытство. Он встал и подошел ко мне. Остановился буквально в полушаге. Взяв меня за подбородок, чуть повернул мое лицо, заставляя встретиться с ним взглядом. «Я хочу знать правду», — прозвучало даже жестко. «Я могу все тебе рассказать», — тихо ответила я. «Но поверишь ли ты мне?» «Если скажешь правду, то поверю. Не лги мне, хорошо? Ведь совершенно нет в тебе какой-либо активной магии. Ты не могла бы на меня воздействовать». «Значит, у тебя есть сообщники?» «Есть». Я изо всех сил старалась не улыбнуться. «И кто?» — резко спросил Андар. Я легонько коснулась его левее солнечного сплетения. «Твое сердце». Он даже опешил. Смотрел на меня с крайним подозрением, явно не понимая, всерьез я или шучу. Наверняка ведь ждал конкретные имена, а тут вот так вот. Я все же попыталась объяснить. «Все дело в том, что со мной ты способен испытывать эмоции. Я из другого мира, потому на меня этот магический запрет вашего рода не действует. Так получилось, что мы с тобой некоторое время были вместе, и ты потихоньку оттаивал. Превращался из глыбы льда в нормального человека. Но твой отец решил, что эмоции — это слишком опасно. Впрочем, ты и сам все видел». Андар мне не поверил. Это было сразу понятно по его взгляду. Смотрел на меня придирчиво-пытливо. «Я могу еще допустить возможность собственных эмоций из-за твоей иномирности. Но до такой степени, чтобы жениться?» Прозвучало как нечто из разряда фантастики. «Ты, конечно, красивая, я бы даже сказал, весьма соблазнительна, но...» Он чуть изумленно приподнял брови, как-то неведомо догадавшись. «Я что, тобой даже не обладал?» «Ну да, это же вообще диво дивное, невозможное, что его высочество не получил то, что наверняка хотел. Честно говоря, меня это даже задело. Я не была твоей любовницей, и в жены тоже вот ни разу не рвалась. Я даже отошла от него на пару шагов. И сейчас тем более не рвусь, когда ты вот такой вот здравомыслящий, прозвучало с явной иронией. «Не настоящий», — тихо ответила я. «Я видела какой-то андар, когда чувствуешь, когда ты радуешься и злишься. Я даже счастливым тебя видела. Но, конечно, сейчас ты в это не поверишь». Я резко замолчала, почувствовав странное беспокойство. Похоже, моя магическая сущность тянула меня назад. Пока просто намекала об этом, но все же весьма явственно. Видимо, мне нужно было в скором времени прийти в себя. Может, Дэйвон вот-вот в мою комнату с проверкой нагрянет или еще что? Получалось, у меня в запасе здесь оставалось от силы пары минут. Я поспешила сказать главное. «Андар, дракон дня что-то замышляет против тебя. Я толком подробностей не знаю, но...» «Погоди!» С явным сомнением перебил он. «Дракон дня? Принц Урам мой хороший друг, я прекрасно его знаю. Он уж точно не может ничего против меня замышлять». «Я понимаю, ты мне не веришь, но это правда». Я чувствовала, как моя магическая сущность тянет меня назад все сильнее. «Пожалуйста, будь очень осторожным. Хотя бы проверь мои слова. Тут явно некий заговор против тебя. Я не в курсе подробностей, но твоя мачеха точно всю подноготную этих интриг знает. Вокруг меня уже начал клубиться знакомый туман». «Это что?» Андар даже обомлел. «Твоя магия пытается тебя вернуть? Это попросту невозможно. Она не может быть сильнее моей, удерживающей здесь». «Да ты хоть слышал, что я про заговор сказала?» Я чуть не взвыла. Этот непробиваемый остолоп вообще, похоже, не воспринял мое предупреждение всерьез. «Извини, но я не верю ни единому твоему слову», равнодушно ответил он. «Урам, я знаю, тебя нет. И на каком основании я должен...» Я поцеловала его чисто из злости, потому что сейчас он меня нереально бесил своим упрямством. И я не пыталась этим поцелуем что-то доказать. Просто неудержимый порыв на эмоциях оказался сильнее здравомыслия. Андар на мгновение даже опешил, но отталкивать меня не стал. Вот только его ответа я почувствовать уже не успела. Все вокруг заволокло пеленой тумана. Тут же исчезли все физические ощущения, но лишь на миг. Я почти сразу резко пришла в себя в своей университетской комнате. Еще пока немного потерянная после всех этих перемещений, так что настойчивый стук в дверь показался оглушительным грохотом. Держась за столбик кровати, я кое-как поднялась на ноги. Поплелась открывать, опасаясь, что неизвестный визитер вот-вот начнет дверь выламывать. Стоило мне отодвинуть засов, как в комнату ворвался злющий Дэйвон. Кто бы удивился. «Почему ты так долго не открывала?» Чуть ли не прорычал он. «Любовников по шкафам прятала», — парировала я. Судя по устремленному лютому взгляду на единственный шкаф в спальне, Дэйвон иронии, как всегда, не понял. Опасаясь разрушения мебели этим неадекватным ревнивцем, я мрачно добавила. «Я несерьезно, если что. И вообще, я легла вздремнуть, а ты меня так бесцеремонно разбудил». «Я всего лишь хотел проверить, что с тобой все в порядке». Дэйвон смотрел на меня с искренней обидой доблестного рыцаря, которому за убийство дракона прекрасная дама так свой платочки не вручила. «Что со мной тут может случиться в четырех стенах в этом неприступном университете? Вовсе не обязательно настолько яро выполнять свои обязанности. Я вообще не понимаю, у тебя своей жизни, что ли, нет?» Я раздражалась все сильнее. «Такое впечатление, что, будь твоя воля, ты бы вообще сутки напролет ни на шаг от меня не отходил. Тебе самому не кажется, что ты перегибаешь палку?» Дэйвон вдруг схватил меня за плечи, смотрел так, что мне аж жутко стало. «Я пытаюсь тебя уберечь». Хоть и произнес он тихо, но таким тоном, что у меня даже мурашки ужаса по спине пробежали. «И место в Совете Градорийских Архимагов тут совершенно ни при чем. Неужели ты этого не понимаешь?» Единственное, что я точно понимала, у Дэйвона явно не лады с эмоциями и здравым смыслом заодно. Но ведь в первые дни нашего знакомства он казался мне совсем другим. Почему он так изменился? Или я просто начала воспринимать его иначе?» «Кристина», — продолжал Дэйвон тихо, не сводя с меня проникновенного взгляда. «Я хочу, чтобы ты была со мной. И сейчас я тебя оберегаю не по приказу господина Нрадея, а потому, что ты для меня очень дорога. И намерения у меня исключительно серьезные. Ты мне веришь?» «В серьезные намерения?» «Да как-то не очень», — честно пробормотала я, пытаясь отстраниться, но он держал меня мертвой хваткой. «Собирайся», — отрывисто скомандовал Дэйвон. «Мы едем в Розарт». «Зачем?» — я даже растерялась. «Поженимся. Прямо сегодня». «О, силы небесные! Интересно, в университетской лечебнице есть психоаналитик, а заодно и бригада санитаров, а то этот пациент из разряда буйных». «Дэйвон, не обязательно свои серьезные намерения доказывать столь радикальными способами», — возразила я как можно осторожней, а то мало ли, насколько он неадекватный. «Так а смысл тянуть?» Ему собственная внезапная идея явно очень понравилась. «А ничего, что я тебе не ровня», — напомнила я. «Пустяки. Мне плевать на законы аристократии». Он притянул меня к себе еще ближе, не давая ни единой возможности вырваться из его хватки. «Ну, а то, какие про меня слухи тут ходят!» Я уже потихоньку начала паниковать. «Моя репутация уж точно оставляет желать лучшего!» «Я ведь знаю, что все это неправда!» По-прежнему, крепко меня держа, Дэйвон наклонился к моему лицу, явно намереваясь впиться в губы поцелуем. «Но ты мне совсем не нравишься!» — выпалила я, отчаянно пытаясь отстраниться. «Глупости! Я знаю, что ты от меня без ума!» «Сейчас ты сама в этом убедишься». Я не хотела в этом убеждаться, вот ни разу. Да у меня к горлу подкатывал комок тошноты от одной мысли о возможном поцелуе. И ведь оттолкнуть я Дэйвона не могла. Он был банально сильнее меня. Причем моя магия упорно безмолвствовала, уж точно не собираясь защищать. «Дэйвон, подожди. Я должна сказать тебе кое-что...» Я ухватилась за последнюю соломинку. «Мы с тобой никак не можем быть вместе. Меня отдадут принцу Ураму». Дэйвон замер. «Что?» Настороженность в его глазах перемешивалась с явным сомнением. Он даже хватку ослабил. «У меня ведь сущность дракона дня», спешно пояснила я, пользуясь возможностью и отходя от него подальше. «Поэтому это все и затеяно. Меня отдадут принцу Ураму, чтобы усилить его магию. Ну и заодно для появления в наследниках нового дракона дня. Так что, сам понимаешь, большой и светлой любви с кем-либо другим мне не грозит». На что я рассчитывала? На банальный страх или на инстинкт самосохранения? Ведь ретировался же Дэйвон тогда, когда на него Андар наехал. И сейчас фактически было то же самое. Что дракон дня, что дракон ночи, противники уж точно Дэйвону не по зубам, каким бы выдающимся магом он ни был. Но он не оправдал моих ожиданий, отрывисто произнес. «Тебе совершенно нечего бояться, Кристина. Ни одному принцу я тебе не отдам, и вообще никому не отдам». Я кое-как изобразила благодарную улыбку. В голове уже вовсю составлялся план. Пусть меня и пугала эта ненормальная одержимость Дэйвона, но зато он вполне бы помог мне с побегом во время бала. Хотя бы банально тем, что отвлек бы на себя внимание, пустившись на почве ревности в разборке с принцем Урамом. А я бы тем временем тихонечко слиняла. «Давай я увезу тебя отсюда прямо сейчас», — вдруг решительно произнес Дэйвон. «Спрячу так, что никто не найдет». «Нет уж, спасибо, мне такого побега не надо. От градорийцев с драконом дня во главе исчезнуть, похоже, будет проще, чем от неадекватного Дэйвона». «Давай все же подождем до бала», — попросила я и тут же лихо соврала. Нрадей говорил, что к тому моменту моя сущность наверняка уже пробудится, а еще одна сильная магия нам уж точно не помешает. Дэйвон ответил не сразу. Задумчиво на меня смотрел, явно в мыслях что-то просчитывая. «Хорошо», — наконец согласился он. «Отложим до бала. Я все заранее подготовлю, так что насчет принца не переживай. Я тебе ему не отдам». К счастью, на этом наш разговор прервала служанка, принесшая обед. Дэйвон тут же откланялся, оставив меня в пытливых раздумьях. Наверное, следовало порадоваться, что у меня появился какой-никакой соратник. Вот только я этого соратника уже опасалась больше, чем даже принца Урама с Нарадеем и прочими заговорщиками. Благодаря болтливости служанки я выяснила, где именно поселился Лафин. Преподавательский жилой этаж располагался в другом крыле университета. Опасаясь, что в полумраке заблужусь и так до утра до цели не доберусь, я попросила о помощи Миломиру. Все-таки она изучила замок лучше меня и прекрасно здесь ориентировалась. «Ты мне только объясни, пожалуйста, как туда пройти, а то я сама в этом лабиринте коридоров и лестниц точно запутаюсь». «Так я тебя провожу», — тут же предложила сердобольная подруга. «Нет, что ты, это банально опасно». «Понимаешь, сам этот тип вполне вероятно намерен меня прибить». «Тогда тебе тем более не стоит идти одной». «Я хоть пока и мало что умею, но я все же маг. Хоть немного, но смогу защитить». «Мила, а как же твоя репутация?» «Ладно я. Я исчезну из вашего мира при первой же возможности. А тебе тут дальше жить». «Кристина, о чем ты говоришь?» Она невесело усмехнулась. «После всех распространяемых о нас тут сплетен, визит среди ночи в спальню к новому преподавателю особо ничего не изменит. Да и не факт ведь, что кто-либо о нашей вылазке узнает. Пойдем». И мы поспешили на поиски Лафина по темным коридорам университета. Миломира как проводник, а я как кровожадный любитель допросов с пристрастием. Нет уж, теперь этот тип от меня не сбежит. Я сейчас оказалась в такой ловушке со всех сторон, что мне архи необходима хоть какая-то зацепка. Толку надеяться на кого-то. Андар слишком безэмоционален, а Дэйвон как раз-таки чересчур. И ни тот, ни другой мне не помогут. Лафин и та правда, которую он наверняка знал, теперь стали моей последней надеждой найти выход. И я не намеревалась ее упускать.